Глава 85. Телефон стоял на тумбочке Габриэлы. Уже при втором звонке ее рука была на телефоне, и она сняла трубку. Нэри иногда спрашивал себя, бывает ли так, что она крепко спит и видит сны. Так было и в то дождливое воскресное утро, 7:45 утра. Звонок телефона разорвал тишину в доме, и Габриэла была уже у аппарата, когда Нэри еще только пытался сообразить, где он и какой сегодня день. «Проснись, Нэри», — прошептала она. «Это твой коллега Альфонсо из Амбры». Нэри застонал и, приподнявшись на постели, почти что сел. «Донат у аппарата», — сказал он твердым голосом. «Что случилось, Альфонсо?» Габриэла, закутавшись в одеяло, напряженно прислушивалась, всматриваясь ему в лицо. Она увидела, как Нэри глубоко вдохнул и провел рукой по лбу, словно вытирая пот. Это продолжалось несколько секунд. Потом он сказал. «Я приеду. Приеду так быстро, как только смогу. Пожалуйста, ждите меня там». Он спрыгнул с кровати. «Что случилось?» Габриэла тоже встала. «Каза де ла Стрега сгорела, а в доме нашли обугленный труп». Нэри натянул на себя брюки. «Позвони, пожалуйста, Томасо. Он должен немедленно ехать туда. И никому ни слова. Слышишь, Габриэла? Я не хочу, чтобы об этом узнали в городе прямо сейчас». «Даже не надейся. Если карабинер позвонил из Амбры, то это уже известно всем». «Тем не менее». Она бросилась за мужем в ванну. «А кто погиб? Мужчина или женщина?» «Женщина. Убийца перерезал ей горло. Это четко видно на обгоревшем трупе. После того, как обрушилась крыша, дождь, вероятно, помешал трупу полностью сгореть». «А Романа еще в тюрьме?» «Да». Он посмотрел на себя в зеркале и сделал серьезное лицо. «Значит, это не мог быть он?» «Наверное, нет», — рявкнул Нэри, умываясь ледяной водой. В коридоре Габриэла помогла ему надеть пальто. «Это дело твой шанс, Нэри, не забывай. Если ты найдешь сумасшедшего, у которого на совести два трупа, то станешь великим человеком, и мы сможем вернуться в Рим». Нэри не выдержал. Его нервы были напряжены до предела. «Да знаю, я знаю. Ты говорила это уже тысячу раз. Но у меня сейчас совсем другое в голове». На Габриэлу резкий тон мужа не произвел никакого впечатления. «И все-таки, Нэри, такого здесь никогда больше не случится. Два трупа — это же сенсация. Если ты не найдешь убийцу, мы будем киснуть в этом сырном гнезде до конца своих дней». Нэри ничего не ответил. Он взял шляпу и выскочил из квартиры, громко хлопнув дверью. Глава 86. За исключением гнойного прыща на лбу, лицо Томасо было серым, как пепел, почти зеленым. Он стоял на обугленных развалинах дома, уставясь на труп, и его громкое икота, как звук метронома, сопровождало работу экспертов. Никто не произносил ни слова, и за исключением икоты Томасо было тихо до жути, хотя здесь напряженно работали несколько человек. «Значит, придется начинать все сначала», — чуть позже сказал Нэри Томасо в машине. «Нужно еще раз все тщательно обдумать». Они были на пути в Монтефиеру. «Может, это все-таки какой-то ненормальный?» — осторожно ответил Томасо, чувствуя, как нервничает начальник. «Нет, не могу себе представить». Нэри гнал машину в Монтефиеру, резко входя в повороты, а на развилке на Кастельнуова чуть не вылетел на обочину, когда навстречу им выехал трактор. Стиль езды очень ярко выражал то, что творилось сейчас у него в душе. У Терезы, когда она открыла им дверь, было заплаканное лицо. «Конечно, вы можете осмотреть кухню тратории», — сказала она и взяла ключи с полочки в коридоре. Когда зажглась неоновая лампа, Нэри сразу увидел, что в подставке нет одного ножа. «Этого не может быть!» — воскликнул он, тяжело дыша. — Этого просто не может быть. Вы можете сказать, где еще один нож? — спросил он Терезу. Тереза ничего не ответила, только с ужасом посмотрела на Нэри и покачала головой. У Томаса снова началась икота. На обратном пути в Монтеварке Нэри крайне раздраженно сказал. — Ты должен обследоваться у врача по поводу икоты. Это просто невозможно выносить. Томаса, продолжая икать, преданно кивнул. В 14:45, когда Нэри был в управлении полиции, Ему позвонили из патологоанатомического отдела. На 99% вероятности убитой была Эльза Симонетти. Об этом говорили данные исследования зубов. Но результатов исследования ДНК пока не было. Полностью исключалось, что она погибла во время пожара. Причиной смерти однозначно была огромная рана на шее. Таким образом, следовало исходить из того, что в этот раз убийца еще и поджег дом. В кладовке было обнаружено вещество, ускоряющее горение, и канистра из-под бензина. «Я сойду с ума», — сказал Нэри и ударил кулаком по стене. «Ни один человек не совершит убийство без мотива. Даже если у кого-то поехала крыша, все равно у него есть причина. А единственный человек, у которого мог быть мотив, — это Романо. Но он сидит в тюрьме и, следовательно, не мог быть убийцей. Кроме того, у него нет мотива, чтобы убить свою дочь, а о ревности можно даже не говорить», — добавил Томасо. «Точно», — пробурчал Нэри. «Значит, в окружении этой семьи нет никого, кто имел бы причину убивать обеих женщин. Но кто, скажи, имеет доступ в траторию, чтобы дважды воспользоваться ножами оттуда? Это все беда, Томасо. Катастрофа». «Мотив существует, он определенно есть, только мы его пока что не знаем». Нэри вздохнул. Умничание Томаса в такой день, каким выдался этот, было просто невыносимым. Они поехали в Сиену. Магазин письменных принадлежностей в это время был еще закрыт. Но Нэри хотелось застать Антонио внезапно и спросить, где он был сегодняшней ночью. Ему хотелось увидеть, как Антонио потеряет контроль над собой, испугается или растеряется. В квартире на улице Виа Пеллегрини никого не было. Нэри так настойчиво звонил в дверь, что одна из соседок открыла окно и поинтересовалась, в чем дело. Нэри представился и спросил, где сеньор Грациани. «Он в Гроссетто», — объяснила соседка, — «уже 3 дня, у его матери день рождения, 50-летие, и там празднуют целую неделю. Но вообще-то он собирался сегодня вернуться». Нэри поблагодарил и сел в машину. «Неудача!» — он хлопнул ладонью по рулю. «Если его семья в Гроссетто подтвердит то, что говорит соседка, у него пуленепробиваемое алиби. С ума сойти!» «Но у него все равно нет мотива!» — не понимал, из-за чего такое волнение Томасо. «Надо же за что-то ухватиться! У тебя есть идея получше?» Томасо покачал головой. В конце концов, Нэри решил создать специальную комиссию и выступить на пресс-конференции. Ему нужна была помощь населения. Ничто не проходит незамеченным, и Нэри был убежден, что все равно кто-нибудь что-нибудь довидел. Глава 87. На следующее утро Романа вывели из камеры в 5:45. Он подписал бумагу об освобождении, ему вручили личные вещи, и в 6:25 он стоял на улице, как свободный человек. Смерть дочери открыла ему ворота тюрьмы. Но счастлив он не был. Ему предстояла дальняя дорога. Надо было найти автобус, который ехал бы к вокзалу Санта-Мария-Новелла, затем добираться поездом до Монтеварки, а там снова искать автобус до остановки поближе к Монтефьере. А оттуда было еще добрых 1/4 часа пешком до дома. Он прикинул, что дорога займет полдня, если не дольше, и уже хотел отправляться в путь, как вдруг рядом с ним резко затормозила машина. «Садись», — улыбнулся Дон Матео. «Я как раз еду в Монтефьеро». «Тебя мне сам Бог послал», — сказал Роман. «Точно, так и должно быть, ведь я пастор». Они остановились у ближайшего бара. Романа выпил 2 двойных эспрессо, Дон Матео взял себе только чашку чая. «Меня вчера пригласила в Чену вдова Борса», — объяснил он. «И не знаю почему, но еда не пошла мне на пользу». «Ты ее видел?» — спросил Романа через несколько минут. «Эльзу?» — Романа кивнул. «Да, я ее видел». Романа подавленно молчал и больше ничего не спрашивал. В Монтефьере он попросил Дона Матео остановиться у церкви. Денег у него почти не было, но он все же поставил 3 свечки. «Девочка моя», — думал он, — «на свете очень мало людей, которые могут в уме умножить 365 на 796 и извлечь квадратный корень из 3086. Ты была такой умной. Ты так быстро все схватывала и видела людей насквозь. Тем не менее, это не помогло. Убийца отрезал тебе голову, а потом сжег тебя, не зная, какой светлой была эта голова, не зная ее мыслей. Твои чувства не интересовали его, как и твои стремления и мечты. Все произошло быстро, и ты прошла через это, как и твоя мать. Случившееся стоит у меня перед глазами, и мне так страшно, малышка моя. Где бы ты ни была, не забывай меня. Мысленно я всегда с тобой. Чао, Белла. Миа Кара. Он знал, что никогда больше ее не увидит. Все закончилось. Всему пришел конец. А он-то всегда думал, что бы ни случилось, я умру раньше тебя. Она должна была плакать на его могиле, а не наоборот. Жизнь закончилась. Ему уже нечего было ждать. Он покинул церковь с видом человека, которому больше нечего терять. Дон Матео, когда они приехали в Монте-Фьеро, позволил Терезе уговорить себя еще на одну тарелку риболитто. Энцо сидел в своей комнате, уставясь в окно, и рассказывал про Умбрию. Эдди прятался в логове и яростно поглаживал кролика. Все как всегда. За исключением того, что не было двух членов семьи. Матери и дочери. «Комиссарио допрашивает каждого человека в городе», — рассказала Тереза. «Причем не меньше часа. Он сажает их в свою машину и хочет знать все. Все. Он надеется на что-то. Но никто не может ничего сказать. Никто не видел убийцу». Риболиту подогревали уже в третий раз, и на вкус она была великолепной. «Я говорила с Марцией, Леонардо, Массимо, Джузеппо, Даниэлой, Франческой и Сиреной. Они все сказали комиссарю, что Сара и Эльза были прекрасными женщинами, порядочными, аккуратными и умными. Они были частью нас, частью этого города, и они не заслужили смерти. Но комиссарю, который приехал из Рима, конечно, не может этого понять». Тереза всхлипнула, расчувствовавшись от того, что сама сказала. Жители держались вместе. Они поддерживали Симонетти, чтобы показать, убийцы среди нас нет. Донато Нери мог хоть зубы на допросах проесть, ничто не могло продвинуть расследование ни на сантиметр. После еды Дон Матео благословил дом и приложил крестик к колбу Терезе и Роману. «Да пребудет мир с вами», — сказал он перед тем, как уйти. Глава 88. Марчелло Ваноцци возник на пороге спальни внезапно, как призрак. Пия, которая как раз писала письмо школьной подруге на Капри, удивленно уставилась на него. Такого он себе еще не позволял. До сих пор он признавал за женой право желать, чтобы ее не беспокоили, и сидел в кухне перед древним телевизором, корпус которого был обмотан изолентой, но в остальном он был полностью исправен. «Что такое?» — недоуменно спросила она и машинально прикрыла письмо книгой. «Убита Эльза Симонетти. Точно так же, как ее мать. В том же доме. Кто-то перерезал ей горло». «Я знаю», — тихо сказала Пия. «В городе уже говорят об этом, и карабинеры допрашивают всех». «Этому кошмару нет конца». «Да». «Кто-то хочет искоренить всю семью». «Похоже на то». Пия понимала его. Пия была того же мнения, что и он. Боже, как ему не хватало вечерних разговоров с ней. Ее юмора, ее тонких замечаний. Или просто молчаливого согласия, когда он высказывал свое мнение по какой-то проблеме, которая обсуждалась по телевизору. Он решился сделать пару шагов. «Прости меня, Пия», — умоляющим голосом сказал он. «Возвращайся в спальню, и давай будем жить вместе, как раньше. Дай мне второй шанс, пожалуйста». Она посмотрела на него и улыбнулась. «Наверное, мы сегодня думали об одном и том же. И я хотела поговорить с тобой, Марчелло, и сказать, что уезжаю. Я переселяюсь в Неаполь к Джанине. Ее муж умер год назад, и у нее достаточно места для двоих. Я поживу немного у нее, а потом подыщу отдельную квартиру». «Ты не можешь так поступить, Пия!» «Могу. Я должна. Здесь я сойду с ума». Марчелло почувствовал, что его словно обдало огнем. Он понимал, что спорить не имеет смысла, но все-таки сделал еще одну попытку. «Я извинился перед тобой. Я попросил прощения. Я раскаялся во всем, что было раньше. Я поклялся тебе, что такое никогда не повторится. Что мне еще сделать? Пия, прошу тебя. Мы живем вместе уже 25 лет. Этого просто так не отбросишь в сторону». «Я не могу забыть, Марчелло. Я не могу переступить через это. Он подошел к ней и опустился на колени. «Я люблю тебя, Пия. Пожалуйста, помоги мне исправить мою ошибку. Не уходи. Останься со мной. Я не люблю тебя больше. Ты все разрушил. Неужели было бы лучше, если бы я промолчал?» «Может быть. Я думал, что самое главное — быть честными по отношению друг к другу». Пия вздохнула. «Это справедливо лишь до определенной степени. Иногда рана бывает такой тяжелой, что можно проклясть честность». «Я не смогу жить без тебя!» «Сможешь. Научишься. Это только вопрос привычки». В этот момент Марчелло с тоской вспомнил мать, которая умерла 10 лет назад. Ему захотелось снова стать маленьким, чтобы можно было плакать в ее объятиях и верить, что все будет хорошо, и она решит все его проблемы. Ему было уже 54 года, а он так еще и не выплакался. «Ты уезжаешь в Неаполь, и мы никогда больше не увидимся!» «Я уезжаю в Неаполь, и мы никогда больше не увидимся», — подтвердила Пия. «Я не могу жить без тебя, Пия! Ты — это все, что есть я, и все, что есть у меня!» Она помедлила. На какую-то долю секунды у нее промелькнула мысль, что все сказанное Марчелло — правда. Он действительно любит ее. Его жизнь без нее не имеет смысла. Она будет чувствовать себя виноватой, если он что-нибудь с собой сделает. Но чуть погодя она отбросила эти мысли. Ее решение было непоколебимым. Ее дети были взрослыми, муж предал ее и увлекся другой женщиной. Теперь пусть сам управляется страховым агентством в Аноце. И справляется с одиночеством по вечерам. Она была еще достаточно молода и хотела рискнуть начать жизнь сначала. «Годы с тобой, Марчелло, были прекрасными. Я с удовольствием их вспоминаю. Но сейчас начинается что-то новое. Я в состоянии поиска, как и ты. И, может быть, жизнь еще приготовит мне сюрприз». «Я не пребываю в поиске», — поправил ее Марчелло и сам себе показался дураком. «Но ты был в поиске. Где-то в глубине души ты этого хотел, иначе ничего не случилось бы». Пев всегда умела заглядывать ему в душу. Он проиграл. «Продолжим разговор завтра утром, Марчелло. Я устала до смерти. А уеду я только на следующей неделе». Не говоря больше ни слова, Марчелло вышел из комнаты и подумал, не свести ли ему счеты с жизнью уже на этой неделе. Тогда Пия смогла бы остаться здесь. Ей не нужно было бы уезжать в Неаполь. Неаполь. Во всей Италии не было опаснее этого города. Глава 89. Неделю спустя Марчелло сидел под маркизой бара «Делла Пьяцца» и пил уже третий кофе с небольшой дозой крепкого алкогольного напитка. Он чувствовал себя неотразимым. Если бы сейчас мимо прошла такая женщина, как Сара, он не медлил бы ни секунды. Он не строил бы из себя мальчика-гимназиста, а воспользовался благоприятной возможностью и постарался, чтобы это было не единственный раз. Его больше не мучила совесть. Он готов был наслаждаться каждой секундой, и инфаркт был самым последним делом, которое могло бы ему помешать. Пия 3 дня назад погрузила в свой фиат всего лишь сумку и чемодан и после короткого объятия уехала. То, что обе дочери заливались слезами, не удержало ее, равно как и любопытствующие лица соседей, глазеющих из окон. Он больше не чувствовал ни боли, ни тоски, лишь дикую злобу, и это чувство придавало ему сил. Это было ошибкой. Ему надо было завязать роман с Сарой Симонетти. Какая глупость, что он был с ней всего лишь 1 раз. Ему надо было пойти к Пии и сказать ей: «Дорогая, послушай, я познакомился с необыкновенной женщиной. Я хочу вас обеих, я люблю вас обеих, и я не могу отказаться ни от одной ради другой». Может быть, тогда Пия стала бы бороться за него. Возможно, даже была бы с ним, чтобы не оставлять поле боя за соперницей. Все было возможно. Он неправильно взялся за дело, и Пия ушла. Но сегодня начиналась его новая жизнь, и он радовался этому. Ему было почти стыдно, что несколько дней назад он собирался покончить с собой. Жизнь была великолепной, и он твердо намеревался наслаждаться ею. В это же время машина Государственной службы здравоохранения с надписью «Мизерикордия» остановилась перед тротуарией. «Прекрасно, что вы приехали», — сказала Тереза и повела 2 коренастых женщин, представившихся как Эмилия и Рафаэлла, в дом. Энцо сидел в гостиной у холодного камина и едва заметно дрожал. Эмилия с трудом стянула стеганую темно-синюю куртку анорак, которая не только придавала ей на вид лишних килограммов 20, но и была слишком теплой для температуры плюс 12, как было сейчас на улице. Вытащила из сумки белый халат и надела его. Рафаэла села рядом с Энцо, скрестила руки на груди и так застыла. «Ну?» — пропела Эмилия, постучала кулаком по столу, посмотрела Энцо в лицо и широко улыбнулась. «Так как у нас дела?» «Хорошо». Голос Энцо был мягким и теплым. Тереза уселась возле окна на табурет и притихла, надеясь, что ее не удалят из комнаты, и она не пропустит ни слова из разговора. Она даже дышать старалась так, чтобы не было слышно. «Это меня радует», — Эмилия кашлянула. «Что вы делали сегодня утром, Энцо?» «Я мальчик из Умбрии. Я доил овец и пил их молоко. Теплое и свежее, с хлебом и кофе». «Прекрасно», — Эмилия скупо улыбнулась. «Вы были один или завтракали вместе с женой Терезой?» «Я всегда один». Эмилия сделала себе какие-то заметки. «Что вы больше всего любите есть?» «Овечий сыр с луком и чесноком, зелеными оливками и ветчиной, хорошо прокопченной, или новорожденного ягненка, если из него выпустить кровь и зажарить до розового цвета». Эмилия сглотнула слюну. «У вас есть сыновья или дочери, Энцо?» «Мои овцы — это мои дети», — сказал Энцо и усмехнулся. Рафаэла опустила руки, выпрямилась и пошевелила пальцами. «Я сейчас назову вам три слова, Энцо», — сказала она, подчеркнуто медленно. «И хочу, чтобы вы их запомнили. Договорились?» Энцо кивнул. «Лапша, собака, постель. Вы меня поняли?» Энцо кивнул. «Вы можете повторить эти слова?» «Лапша, собака, постель. Я устал, я хочу сейчас поспать. В Умбрии заходит солнце, пора. Еще минутку». Рафаэла встала и о чем-то пошепталась с Эмилией. У Терезы сложилось впечатление, что из них двоих Рафаэла была более компетентной. Энцо широко зевнул. «Ты хочешь кофе, дорогой?» — тихо спросила Тереза. Потом встала и погладила Энцо по голове. «Ты ошибаешься. Сейчас не вечер, а утро. Половина десятого утра». Он не ответил, только зевнул еще сильнее и продолжительнее. «Мы должны задать вам пару вопросов, Энцо», — сказала Эмилия и встала. «Когда вы родились?» «В ураган, в зимнюю ночь в горах Умбрии. Моя мать была слабой, но я пил молоко из вымени ослицы, пока ветер не переменился, и мы не смогли вернуться домой». «Когда это было?» «Очень давно, когда овцы еще были жирными, а на полях было зерно». Тереза застонала и покачала головой, но Эмилия и Рафаэла не обратили на нее внимания. «Какая у вас профессия, Энцо?» «Я мальчик из Умбрии. Я пасу овец и пью их молоко и кровь». Тереза громко вздохнула. «Сколько будет 3 умножить на 4 и умножить на 2? «Их были сотни!» Энцо тихо засмеялся. «У них у всех были имена, и они приходили, когда я звал их». «Повторите те три слова, которые я сказала вам несколько минут назад, Энцо». «Соус, хлеб, грудь». Тереза в ужасе отвернулась, открыла окно и принялась обмахиваться. «Достаточно», — сказала Рафаэла. Эмилия кивнула, открыла черную папку и принялась заполнять какие-то формуляры. Энцо смотрел то на одну, то на другую, и удивлялся, что в комнате стало так тихо, и ему перестали задавать вопросы. Поэтому он начал рассказывать. Он говорил тихо, и этот рассказ звучал, словно мелодекламация. «Нет ничего прекраснее ночного костра. Костра, который горит над горами, словно маяк над морем. Овец режут, снимают с них шкуру, а мясо коптят на огне. Пастухи поют». Смотрят на жар костра и поют, пока мясо не станет мягким и хрустящим, красно-коричневым, запахом розмарина, шалфея и пролитой крови. Но ягнята кричат, когда жарят их матерей. «Хватит, Энцо!» — прошипела Тереза. «Замолкни!» «Я мальчик из Умбрии!» — снова начал Энцо, но Эмилия перебила его, потому что формуляр уже был заполнен до конца. «Вы должны расписаться здесь, Энцо», — сказала она, ласково улыбнулась, указала ему на нужное место и протянула карандаш. «Тогда мы на сегодня закончим, оставим вас в покое и не будем больше задавать вопросов». Энце кивнул, взял карандаш и написал «пастух» вместо своей фамилии. Рафаэла и Эмилия встали почти одновременно. «Идемте с нами, Энцо». «А куда мы поедем?» «В Умбрию», — быстро сказала Тереза. Приют в Ореццо, куда поместили Энцо, был забит больными в маниакально-депрессивном состоянии. Дебилами, сумасшедшими, шизофрениками, психопатами и такими, как Энцо, которые уже не покидали мир своей мечты. Он жил в одной комнате с Луиджи, мужчиной, который целыми днями раскладывал карты, и у которого начиналась истерика, если пиковый король и пиковая дама выпадали вместе, что случалось довольно часто. Тогда Энцо обнимал его, качал как ребенка и рассказывал про Умбрию, пока тот не успокаивался. Хотя Луиджи был на 2 года старше Энцо, он часто называл его своим сыном, и Луиджи был счастлив. Когда Тереза приехала повидать Энцо, он сказал Луиджи: «Сынок, разреши представить тебе мою мать, Терезу». И Луиджи, исполненный благоговения, низко ей поклонился. С тех пор Тереза больше не посещала мужа. Глава 90. Таким решительным и окрылённым Донато Нери еще никогда не возвращался домой. Он поставил машину в Монте-Варке на площади и какое-то время, погруженный в свои мысли, смотрел на детей, игравших на площадке. Она обычно представлялась ему унылой, но сегодня показалась солнечной и приветливой. В первый раз ему бросилось в глаза, как подросли деревья, какая здесь высокая шведская стенка и как много скамеек. Он медленно шел по направлению к Виа Рома. Ему хотелось насладиться столь редким состоянием абсолютной удовлетворенности и заодно присмотреть для Габриэлы небольшой подарок. С бьющимся сердцем он купил ежедневную газету, хотя точно знал, что в ней еще ничего не могло быть написано. Пресс-конференция закончилась всего лишь час назад. Но он все равно сделал это, потому что уже представлял, как его фотография будет красоваться на одной из первых страниц газеты, и хотел насладиться предвкушением этого. На Виа Рома он здоровался с каждым, кто случайно смотрел в его сторону. «Скоро вы все будете знать меня», — думал он. «Скоро вы, увидев меня на улице, будете думать: вот комиссар, который расследовал эти ужасные преступления в лесу и нашел убийцу. И будете жалеть, что я покидаю этот город. И говорить: как печально, что лучшие люди оставляют нас и уезжают в Рим». Он выпил эспрессо на пьяцце, внимательно осмотрелся по сторонам, но никто не обращал на него внимания. Затем он купил пакет миндального печенья, любимого печенья Габриэлы, и дешевые ярко-красные четки в коробке с изображением Папы Римского, машущего рукой. Кроме того, он выстоял очередь и купил ужасно дорогой альбом «Рим. Вечный город» и написал на титульной странице: «Скоро снова будет нашей родиной, мое сокровище». Габриэла просто с ума сойдет от радости. Когда он появился, она сидела перед телевизором и ждала его с жареными сардинами и салатом ассорти. «Пока еще ничего не было о пресс-конференции», — сказала она. Нери только махнул рукой. «Да это не столь важно», — небрежно ответил он и подал ей через стол подарок. «Для тебя, дорогая». Габриэла нетерпеливо разорвала бумагу и, увидев альбом и пошлые четки, бросилась ему на шею. «О, Нери!» — нежно сказала она. «Наконец-то, наконец-то, наконец-то свершилось! Наконец-то мы сможем уехать отсюда! Я по-настоящему горжусь тобой!» Пресс-конференция была далеко не так хороша, как он описывал Габриэле. Он снова видел зал, пол которого был выложен светлым кафелем и в котором было несколько колонн, напоминавших карандаши. Он вспоминал высокие запыленные окна и неоновые лампы в пластиковых плафонах, горевшие в зале, хотя на улице было солнечно. Атмосфера здесь была серой и холодной, так что, казалось, кровь стынет в жилах. Начальник карабинеров в Ореццо, начальник полиции провинции, открыл пресс-конференцию, поприветствовал журналистов и попросил Нери сделать отчет о ходе расследования. Нери начал говорить. Он слышал свой голос, казавшийся таким чужим, думал о том, что легкое эхо в зале словно обволакивает слова туманом, и ему было сложно уследить за тем, что он говорит. Также трудно ему было отличать друг от друга тех, кто задавал вопросы. Он боялся журналистов и надеялся, что эта пытка скоро закончится. «Я рад тому, что могу сегодня сказать вам, кто является убийцей двух женщин, которые были найдены с перерезанным горлом в доме в лесу. Речь идет о матери и дочери. Расследование было сложным. С большим трудом нам удалось обнаружить и сравнить следы, которых было явно недостаточно, поскольку во втором случае при убийстве Эльзы, дочери Сары Симонетти, 21 года, труп был значительно обуглен. Убийца после совершения преступления поджег дом. Тем не менее, в обоих случаях мы с уверенностью можем исключить преступление на сексуальной почве или ограбление с убийством. Нэри бросила в пот. Он не мог вспомнить, чтобы ему когда-нибудь прежде приходилось формулировать такие длинные и сложные предложения, да еще перед множеством людей, которые только и ждут, чтобы наброситься на него и растерзать. В зале царила гробовая тишина. И Нэри продолжил. «Поскольку в обоих случаях мы не нашли следов взлома и борьбы, то исходили из того, что жертвы знали убийцу. Возможно, их даже убили во сне. И мы особо тщательно принялись изучать окружение обеих женщин». Один из журналистов сказал. «Насколько мне известно, вы задержали мужа, сеньора Симонетти?» «Временно, да». «Не было ли это сделано слишком поспешно?» «Думаю, нет. Нет. У сеньоры Симонетти несколько месяцев назад появился любовник. Таким образом, у мужа был мотив, но не было алиби на время совершения убийства. Кроме того, у него из кухни исчез нож, который мог быть орудием преступления». «Вы нашли орудие убийства?» «Нет». «Почему вы выпустили Романа Симонетти из тюрьмы?» «Потому что Эльза Симонетти была убита, когда он находился в юридическом учреждении, ведающем вопросами отбытия наказания. Кроме того, у него не было мотива для убийства приемной дочери». «Эльза не была родной дочерью Романа Симонетти?» «Нет, ее отец немец, но он уже умер». «Понимаю. Но вы уверены, что убийца один и тот же?» «Да». «Почему?» «Потому что тогда один из них должен быть сексуальным маньяком, а второй — выступить в роли имитатора, чтобы свалить вину за второе преступление на какого-нибудь подозреваемого. Но сексуального насилия не было. И в случае с Эльзой тоже». Пока журналисты поспешно записывали его слова, Нэри залпом выпил стакан воды. Первый труп независимо друг от друга обнаружили грибник и охотник. Правда, грибник не решился заявить в полицию, но у обоих на момент преступления было железное алиби и отсутствовал мотив для убийства. «Имеется ли материал для анализа ДНК?» «Мало. Ясно только одно. Сара Симонетти незадолго до смерти имела половое сношение с мужем и ни с кем больше». «Кто же преступник, комиссарю?» «Энцо Мини, второй муж матери Романо». «Вы рассматриваете его как вероятного преступника или точно это знаете?» «Знаю и убежден в этом, потому что он сознался». «От признания можно отказаться». «Он не откажется от признания и не повторит его в суде, поскольку сошел с ума и находится в закрытом лечебном учреждении, из которого, вероятнее всего, уже никогда не выйдет». «Он сделал признание вам одному?» «Только мне одному, да». «Свидетелей нет?» «Нет, свидетелей нет. Но канистра для бензина, найденная на месте преступления, несомненно принадлежит Энцо Мини, а следы от колес возле дома являются следами его джипа. К тому же он признался, что зарезал их обеих и после этого зажарил, подразумевая под этим поджог дома. То, что Энцо говорил об овцах, которым он перерезал горло и которых после этого засовывал в печь, Нэри намеренно умолчал. «Может быть, он имел в виду что-то другое?» «Нет, это было однозначно». «А какой мотив был у Энцо Мини?» «Он страдал бредовыми идеями. И довольно давно. Его первая жена погибла в этом доме 35 лет назад при ужасных обстоятельствах. Она по ошибке выпила средство для уничтожения вредителей растений». По залу прокатился шум. И Нэри в подтверждение своих слов серьезным видом покачал головой. «С тех пор Энцо считал, что дом проклят. Почему он перерезал горло своей невестке и внучке, мы, похоже, никогда не узнаем. В любом случае, после этого он поджег дом, чтобы навеки положить конец проклятию». «Мне кажется, все это малодоказательно», — сказала блондинка в последнем ряду. Нэри вздрогнул и сделал вид, что не расслышал ее слов. Он придвинул микрофон ближе и с улыбкой оглядел присутствующих. «Дамы и господа, полиция профессионально и весьма успешно справилась с этим чрезвычайно сложным делом. Для наших коллег это было трудное время. Теперь все закончено, и мы можем вздохнуть спокойно. Больше убийств не будет. Если у вас нет вопросов, я хотел бы поблагодарить всех за внимание». Нейри ни слова не сказал Габриэле ни об овцах, ни об Умбрии, ни о прочих вещах, которые слышал от Энцо. Он только заявил, что путем бесконечных, чрезвычайно умных и хитро выстроенных допросов загнал убийцу в угол. В конце концов Энцо запутался в показаниях и признался в преступлении. «Я восхищаюсь тобой», — сказала Габриэла. «Ты проделал все фантастически. Теперь они просто обязаны повысить тебя. Я не вижу ничего, что помешало бы тебе вернуться в Рим на прежнюю должность. Или даже на лучшую. Кто знает?» «Я тоже не знаю ничего, что говорило бы против этого», — прошептал он, искренне надеясь, что начальство думает так же, как и его жена. В ту ночь Нери и Габриэла снова спали вместе. Впервые за долгие и мучительные 8 месяцев. Глава 91. «Я его не заберу, не надо торопиться». Эдди чавкал, вытирал лицо рукавом и с наслаждением запихивал в себя густую кашу. Он ел свой здоровый суп с такой скоростью, что Роман от этого одного зрелища становилось дурно. «Что, если мы сегодня съездим к морю? Хочешь?» Эдди отрицательно замотал головой. При этом его пухлые обвисшие щеки болтались, как у Сенбернара, а вываливавшиеся изо рта кусочки каши разлетались по кухне. «Тогда я поеду без тебя. Хочу немного подышать свежим воздухом». «Эдди один — это прекрасно. Здесь останется бабушка. Она приготовит тебе обед, а вечером я вернусь». «Эдди один будет прекрасно», — довольно пропел Эдди. Романа с легким сердцем приготовил 2 панини, которые решил взять с собой на случай, если проголодается. В это время года почти все продуктовые киоски и рестораны на пляже были уже закрыты, но зато и отдыхающие не бродили там толпами. Через 1/4 часа Романа уехал. Он никуда не торопился и никого не обгонял, поэтому ему понадобилось почти 2 часа, чтобы добраться до моря. В Кастильоне де ла Пискайя он оставил машину на стоянке и пошел пешком через городок к морю. У причала качались на волнах в основном рыбачьи барки. Небольшие лодки были уже подготовлены к зиме. С них сняли подвесные моторы и накрыли их брезентом. Канаты и металлические скобы немногочисленных парусников гремели на ветру, создавая типичный для порта шум. Роман немного побродил по набережной, спустился по улице к пляжу, повернул направо и медленно пошел по берегу. Через 10 минут он разулся, и хотя песок уже был холодным, а вода казалась ледяной, почувствовал себя лучше. Ему навстречу, держась за руки, шла молодая пара. Они были настолько увлечены друг другом, что не обращали ни на кого внимания. Немного погодя, мимо Романа широкими энергичными шагами и почти в 2 раза быстрее него промаршировала пожилая дама. Романа хотелось, чтобы с ним кто-нибудь заговорил, пусть даже для того, чтобы спросить, как пройти куда-нибудь или который час. И ему стало страшно при мысли, что вместе они уже никогда не прогуляются по пляжу. Он остановился и принялся рисовать большим пальцем ноги дом на песке. Дом Сары, естественно. Другого ему бы и в голову не пришло. Он уберет обгоревшие руины и там, где стоял когда-то дом, поставит скамью. Железную скамью с 2 именами — Сара и Эльза, вырубленными в металл навечно. Чуть дальше от воды, на песке помягче, который реже заливала водой, сидела женщина. Ему хотелось заговорить с ней, расспросить о книге, которую она читала, но он постеснялся. Пройдя 500 метров, он присел на песок, посмотрел на море и ощутил бесконечную пустоту. «Что я здесь делаю?» — спросил он себя. Ответа не было. Он поднялся, стряхнул песок с брюк и чуть не бегом бросился обратно. Он бежал вдоль пляжа, вверх по деревенской улице и, наконец, полностью выбившись из сил, завел машину. Глава 92. Воздух здесь был совсем другим. Свежее, холоднее и мягче, чем в Крете. Впервые он заметил, как много в Вальдарно лесов. Но слабое чувство родины сразу же исчезло, когда его обогнал пустой грузовик для перевозки скота. Возле кафе «Сверчок» грузовик остановился. Прямо посреди дороги. Водитель сначала поговорил по телефону и только потом поставил машину на стоянку. Романа тоже остановился и пошел за водителем в бар. Бесчисленное количество раз он собирался выпить здесь кофе, но этого как-то не случалось. Бар был залит голубоватым светом. Водитель грузовика выпил кофе и съел два круассана. У Романа аппетита не было. Он стоял, облокотившись на стеклянный холодильник с самыми разными сортами мороженого, и уже второй раз за этот день думал, что он здесь, собственно, делает. Когда хозяин кафе обратился к нему, он растерянно заказал только кофе, хотя его желудок был пустым, и он даже боялся первого обжигающего глотка. Правда, у него в машине было два панини, но они лежали сзади и настолько засохли, что их края уже начали заворачиваться. Хозяин придвинул к нему кофе через прилавок. Романа выпил его одним глотком, положил рядом с чашкой деньги и, прежде чем выйти из бара, сказал водителю скотовоза: «Счастливого пути!» Он шел к машине, и ему вдруг стало ясно, что вот таким и будет остаток его жизни. Работа в тротории, раз в неделю покупки в Монтеварке и унылый кофе в баре. У него не было ни малейшего желания жить этой жизнью. За огромным, но все еще пустующим рестораном он не свернул на короткую дорогу к Монтефьере, а поехал по главной дальше, по направлению к Камбре. Пекарня была открыта только до обеда, и он купил буханку белого хлеба в продуктовом магазине. Только позже ему пришла в голову мысль, что она, собственно, и не нужна. У него аппетита не было, а Сара и Эльза мертвы. Тереза и Энца покупали хлеб прямо с машины пекаря, который дважды в неделю утром приезжал в Монтефьеро. В Дудове, прямо за каштаном, ему не уступил дорогу какой-то крестьянин, выскочивший на зеленом фиате из боковой улицы. Роман резко затормозил и рванул руль в сторону, а потом, качая головой, поехал дальше. Этот человек все равно никогда не поймет, что такого он сделал неправильно. Потом он увидел, что доктор дома. Его странным образом утешило то, что ее машина стояла перед дверью. Дорога через лес была грязной, трудной и заняла более получаса. На перекрестке в направлении Салаты он увидел мертвого барсука. Его шерсть отсвечивала в лучах вечернего солнца. Наверное, он умер недавно и теперь беспомощно валялся здесь в ожидании, пока кто-то его сожрет или выбросит в канаву на съедение червям. Романа остановился было, чтобы похоронить барсука, но вспомнил, что у него в машине нет ни лопаты, ни каких-нибудь других инструментов, и поехал дальше. В Монтефьере он поставил машину на стоянку перед троторией. Сегодня был выходной, и никто из гостей не будет оспаривать свое постоянное место. Между тем почти стемнело. На террасе над дверью горела одинокая лампа, скудно освещавшая табличку с надписью «Закрыто». «Вот это и вся моя жизнь», — подумал Романо. «Этот ресторанчик, а не бар в Капаноле, в Ореццо, и тем более не у моря. Если что в жизни еще и будет, то будет здесь». «Эдди», — позвал он, заходя в квартиру. «Я вернулся». Но никакой реакции не последовало. Ни одна дверь не открылась. Эдди не выбежал и не бросился ему на шею. Романо распахнул дверь в его комнату. То, что он увидел, было настолько страшным, что он даже не понял, что это реальность, а не кошмар. Эдди с огромным ножом сидел перед кроватью и держал в руке голову кролика, которую только что отрезал. Светло-голубой ковер, постель и его пижама были испачканы кровью. Увидев Романа, Эдди засмеялся и поднял кролика, с которого стекала кровь. «Закат заолел, тигр околел», — сказал он и захихикал. У Романа в голове все смешалось. Он боялся только одного, как бы в комнату кто ни зашел. Например, Тереза, которая уже звала их на ужин. И уж ни в коем случае не комиссар Нерри, который задал еще далеко не все вопросы и всегда появлялся без предупреждения. Романа запер дверь изнутри на ключ, смахнул на пол пару вещей, лежавших на табурете, и сел. «Закат заолел, тигр околел», — повторил Эдди и захлопал окровавленными ладонями. Романа молча рассматривал сына, огромную, забрызганную кровью гору мяса с кроличьей головой в руке, который сиял от радости и раскачивался, выражая таким образом свой восторг. «Идем», — сказал Романа, и тяжело, словно старик, поднялся. «Идем, похороним тигра». Эдди сначала встал на четвереньки, потом поднялся. Он выпрямился, и Роману показалось, что рядом с ним Кинг-Конг. Только в руке у него не белая женщина, а отрезанная голова кролика. «Обуйся и надень куртку. Мы пойдем в лес». «В лесу могила? Холодом все скрыло!» — обрадовался Эдди и улегся на пол, чтобы достать из-под шкафа сапоги. Романа поспешно, чтобы Эдди не заметил и не оказал сопротивления, стащил с кровати окровавленные простыни. Через несколько минут они уже были в пути. Карманные фонарики, лопата, кролик и нож были у них с собой. Эдди, подпрыгивая, шел впереди. Точно так же, как и год назад, перед рождественской ночью, когда они с Эльзой хоронили другого тигра. Глава 93. Он шел за Эдди. Ему хотелось идти медленнее, но Эдди, сунув себе под пуловер кролика и нож, почти и бежал впереди. Роман старался не отставать от Эдди больше, чем на 2-3 метра, и фонарик ему не был нужен. Эдди отлично ориентировался в темноте. Казалось, он знает в лесу каждый корень дерева, каждый куст, каждую ветку ежевики, которая могла хлестнуть по лицу. Роман уже совсем выбился из сил, когда они, наконец, добрались до развалин какой-то лачуги. «Здесь!» — гордо сказал Эдди и указал на куст, перед которым лежал огромный камень. Романа ни за что не смог бы в одиночку сдвинуть с места этот обломок скалы, но Эдди положил кролика на землю и легко отодвинул камень в сторону. Потом он начал копать. Роман осветил фонариком в яму, которая становилась все больше, и молчал. Он чувствовал, что наступил решающий момент, и удивлялся, насколько все оказалось просто. Он стоял ночью в лесу, а его сын копал яму. Вот и все. Немного погодя, он увидел куртку от пижамы Эдди, оранжевую, с голубым мишкой. Спереди куртка была залита кровью, которая оставила на ней темно-коричневые пятна. «Зачем ты закопал эти вещи, Эдди?» «Какой у тебя вид? Так в дом не входить!» — крикнул Эдди. «Кто так говорит?» «Бабушка, не будь дураком, переоденься бегом». «Когда она это сказала? Несколько дней назад?» «Нет, нет, нет, когда Эдди мало лет!» — развеселился Эдди, услышав вопрос. Синяя футболка, тоже пропитанная кровью, лежала в самом низу ямы. Рядом с ней два огромных ножа для разделки мяса из тратории и останки не менее 4 кроликов. Эдди бросил в яму 5-го. «Зачем ты это делаешь, Эдди? Кто в рай попал, счастливым стал». У Эдди была собственная философия. Романа попытался понять его. «А мама и Эльза? Они тоже в раю?» Эдди кивнул. «На утренней заре умерли все». И он от радости захлопал в ладоши. «Зачем, Эдди? Зачем ты это сделал?» «Храбрый Эдди, все хорошо». Эдди сиял. «Ночью будет сделано». «Зачем, Эдди? Разве тебе не жаль, что мама Эльзы больше нет здесь?» Эдди снова покачал головой. «Кто в рай попал, счастливым стал». Романа постепенно начал понимать, в чем дело. Он помог своей матери, любимой сестре и кроликам попасть в рай. Эдди положил 3-й нож в яму и начал ее закапывать. Вот так просто все было. До ужаса просто. Потом Эдди задвинул камень на старое место. Теперь никто не заподозрил бы, что под ним могила. Эдди не хотел ужинать. Он хотел купаться. Романа напустил в ванну горячей воды и добавил туда моющего средства с запахом малины, которое Эдди любил больше всего. Через несколько минут Эдди пришел, разделся и с размаху плюхнулся толстым рыхлым задом в воду, да так, что пена брызнула во все стороны и осталась в виде маленьких блестящих пузырьков на коврике и покрытых кафелем стенах ванной комнаты. «Воду напустил, задницу помыл!» — взвизнул он и захихикал. Он закрыл глаза, опустился поглубже, так что над пеной осталась лишь его голова. Захрюкал от удовольствия и, не сознавая, что делает, принялся играть со своим членом. На то, что кто-то еще находится здесь, он не обращал никакого внимания. Романа присел на край ванны, и Эдди испуганно открыл глаза. «У нас есть тайна. У нас двоих», — осторожно начал Романа. «Тайник и могила в лесу». Эдди кивнул и укусил пену. «Никто и никогда не должен об этом узнать. Ни дедушка, ни бабушка, и уж тем более чужие люди». Эдди кивнул и начал выдавать пену через край ванны. «Я знаю, что ты сделал, но никому не скажу. Только мы с тобой знаем это. Но мы будем вести себя тихо-тихо, и все будет хорошо». Эдди кивнул и принялся играть толстыми пальцами на ногах, пытаясь ухватить пальцами правой ноги пальцы левой. «Мы с тобой одно целое, Эдди. Я всегда рядом с тобой. Что бы ни случилось, не забывай об этом». На глазах у Романа выступили слезы. Он всегда будет оберегать эту беззащитную мясную фрикадельку, никогда не предаст его и не выдаст полиции. Его сын хотел как лучше, в этом он был глубоко убежден. Оберегать Эдди — его задача на весь остаток жизни. Эдди уже забыл, что сказал ему отец. Да он и не слушал его. Он чувствовал только приятную теплую воду и руку, которая нежно чесала его безволосую голову и гладила затылок. Эдди вылез из ванны, и Романа вытер его полотенцем. Особенно тщательно он протер складку под огромным животом, чтобы в ней не осталось влаги и кожа не воспалилась. Потом он принес Эдди чистую пижаму. В постели он укрыл его одеялом, любовно погладил по голове и поцеловал в лоб. «Приятных снов, мой воробушек», — прошептал Романа. Эдди никак не отреагировал, у него даже не дрогнули веки. И Романа подумал, что он уже заснул. Но Эдди не спал, потому что у него в голове крутилась одна и та же фраза. «Эдди любит папу». Он не сказал этого вслух, он лишь так подумал. «Эдди любит папу». Эпилог. Две недели спустя Романа с перерезанным горлом нашли в кухне тротории. Для Нэри это оказалось катастрофой. Лучше бы он не устраивал пресс-конференцию. Их с Габриэлой мечты вернуться в Рим развеялись навсегда. Люди в Вальдамбре теперь живут в постоянном страхе, что в любой момент могут произойти следующие убийства. Для Эдди нашлась приемная семья в Лигурии. Семейная пара с тремя детьми трогательно заботится о ребенке-сироте. Тереза не выдержала одиночества в Монтефиере. Она переселилась в приют для престарелых в Монтеварке и с наслаждением рассказывает пожилым дамам о своем муже, который был мальчиком из Умбрии, о своей невестке, которая была самой красивой женщиной в Тоскане, и о своей внучке, которая была самой умной головой в Италии. Тратория выставлена на продажу, но на нее пока что не нашелся покупатель. В Монтефиере говорят, что на этом доме лежит проклятие.